Бартенес вперился в вино, размышляя с таким видом, словно Ранд только что произнес нечто глубокомысленное. — Вы говорите, что в этом не поддерживаете Галдриана? — наконец спросил Бартенес. — Я же сказал вам, я никогда не встречался с королем. — Ну да, разумеется. Я и не знал, что андорцы столь хорошо играют в великую игру. В Кайриане мы видели немногих. Ранд глубоко вздохнул, сдерживая себя, чтобы сердито не заявить тому, что он вовсе не играет в эту их игру. На реке много барж с зерном из Андора. А купцы и торговцы? Кто таких замечает? Легче заметить жучков на листьях. В голосе Бартенса звучало равное презрение и к жучкам, и к купцам, но он вновь нахмурился, будто Ранд на что-то намекал. Немногие путешествуют в обществе айсседой. Для стража вы выглядите слишком юным. Предполагаю, стражем уверен, седой является лорд Инктор. Мы именно те, кем назвались, промолвил Ранд и сморщился, за исключением меня. Бартенес изучал лицо Ранда почти в открытую. Молод, слишком молод для клинка со знаком цапли. Мне меньше года, — сказал Ранд невольно и тут же пожалел, что слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Для его слуха эта фраза прозвучала глупо, но Верин сказала действовать так, как при Престоле Амерлин. Именно такой ответ его заставил заучить Ланд. В пограничных землях считают днем своего рождения день, когда мужчине вручают меч. А вот как. Андорец, да вдобавок обученный в пограничье или стражем? Глаза Бартенса сузились, изучающий, ощупывая Ранда. Насколько я понимаю, у Моргейз всего один сын по имени Гавин, как я слышал. Вы, должно быть, почти одних лет с ним. Я встречался с ним, — осторожно сказал Ранд. Эти глаза, эти волосы. Я слышал, что по цвету волос и глаз андорская королевская ветвь почти что Аил. Ранд споткнулся на ровном мраморном полу. — Я не Аил, лорд Бартенес, и я не из королевской ветви. — Как скажете. — Над многим вы заставили меня задуматься. В следующий раз, наверное, мы сумеем найти общую тему для разговора. Бартенес кивнул и приподнял бокал в небольшом салюте, затем повернулся и заговорил с седоволосым мужчиной со множеством нашивок на кафтане до самого низу. Ранд покачал головой и пошел дальше, прочь от новых разговоров. Хватило и беседы с одним кайренским лордом. Рисковать еще раз ему не хотелось. Похоже, Бартенес отыскивал глубинные значения в самых банальных фразах. Ранд понял, что уже достаточно узнал о Дайс Деймор, чтобы сообразить, у него нет ни малейшего представления, как в нее играют. Мэтт, Хурин, ну найдите поскорее хоть что-нибудь, чтобы мы могли убраться отсюда. Эти люди все сумасшедшие. Он шагнул в очередную комнату, и в конце ее он увидел менестреля, который бренчал на арфе и читал наизусть сказания из цикла «Великой охоты за рогом». Этим менестрелем был никто иной, как Том Мерлин. Ранд остановился как вкопанный. Том, по-видимому, его не замечал, хотя взор менестреля дважды скользнул по нему. Похоже, Том имел в виду именно то, что сказал. Полный разрыв. Ранд развернулся, собираясь уйти, но путь мягко заступила какая-то женщина и положила ему на грудь ладонь. Кружева открыли нежное запястье, ростом она не дотягивала ему до плеча, но высоко зачесанные локоны оказались у него перед глазами. Под подбородком вокруг высокого ворота ее платья сборками лежали кружева, а нашивки на платье темно-синего цвета опускались ниже лифа. «Я Алайне Чулиандрет, а вы тот самый известный Ранд Алтор. Предполагаю, что в своем поместье Бартонс имел право первым побеседовать с вами, но то, что мы о вас слышали, у всех нас вызвало глубокий интерес. Я даже знаю, что вы играете на флейте. Неужели это правда?» «Да, я играю на флейте». «Откуда она?» «Калдвин, свет. Каждый слышал обо всем в Кайроне». «Надеюсь, вы меня извините. Я слышала, что чужеземные лорды занимаются музыкой, но никогда не верила этому. Я бы очень хотела сама услышать, как вы играете. Наверное, мы с вами поговорим о всяком разном. Видимо, Бартонес счел общение с вами увлекательным. Мой муж все дни напролет проводит на собственных виноградниках и оставляет меня в совершенном одиночестве. Никогда его нет рядом, когда хочется поговорить». «Должно быть, вы скучаете по нему», — сказал Ранд, стараясь потихонечку обойти и саму женщину, и ее широкие юбки. Она рассыпалась звонким смехом, словно он сказал нечто смешное. «Смешнее не придумаешь». Перед Алайне боком вклинилась вторая женщина, и вторая ладонь уперлась Ранду в грудь. Нашивок у нее было не меньше, чем у Алайны, и возраст у женщины был тот же самый, обе на добрый десяток лет старше него. «Хочешь захватить его только для себя, Алайне?» Две женщины улыбались друг дружке, но взоры метали кинжалы. Вторая обратила свою улыбку Ранду. «Я Бильвери Осиялин». «Неужели все андорцы такие высокие и такие красивые?» Ранд прочистил горло. «Некоторые такие же высокие. Простите меня, но если вы...» «Я видела, как вы разговаривали с Бартонесом. Говорят, будто вы знаете и Галдриана. Вы обязательно должны навестить меня и поговорить со мною. Мой муж объезжает наше имение на юге». «У тебя утонченность девки из портовой таверны», — прошипела ей Алайна и немедленно заулыбалась Ранду. «У нее нет изысканности. Никакому мужчине не понравится женщина со столь грубыми манерами. Приходите с флейтой ко мне в усадьбу, и мы побеседуем. А может, вы научите меня играть на ней?» «Ты о чем, Алайна?» «Думает, как об утонченности», — мило заметила Бильвери. «Ничто иное, как недостаток смелости. Мужчина, носящий отмеченный цаплей меч, должен быть храбрецом. Это и в самом деле клинок со знаком цапли, да?» Ранд решил уйти от них, пятясь. «Я надеюсь, вы будете столь снисходительны, что они ни на шаг не отставали от него». И вскоре Ранд спиной уперся в стену. Широкими крыльями юбок они отсекли ему все пути к отступлению, выстроив вместе еще одну стену перед ним. Ранд вздрогнул, когда рядом с этими двумя втиснулась третья женщина. Ее юбки вдвинулись перед ним, скрепив стену шелков. Она была старше, но такая же красивая, с веселой улыбкой, которая не смягчала остроты проницательных глаз. Нашивок на одежде у нее оказалось раза в два больше, чем у Алайны и Бильвери. Они чуть присели в реверансе и мрачно взирали на нее. «Эти две паучихи вознамерились затянуть тебя в свои сети?» Старшая женщина рассмеялась. «Обычно им удается накрепко впутать друг дружку, а не кого-то еще. Идемте со мной, мой прекрасный юный андорец, и я расскажу вам, в какие беды они бы вас ввергли. К тому же вам не о чем тревожиться. Мужа у меня нет. От мужей всегда одни хлопоты и неприятности». Поверх головы Алайны Ранд заметил Тома. Тот выпрямлялся после поклона, который остался никем не замеченным и невознагражденным аплодисментами. Поморщившись, менестрель подхватил бокал с подноса оторопевшего слуги. «Я тут увидел одного человека, с которым мне нужно поговорить», — сказал Рант женщинам и вырвался из угла, в который они его загнали, в тот момент, когда последняя из подошедших к нему женщин потянулась за его рукой. Втроем они смотрели ему вслед, а он устремился к менестрелю. Том посмотрел на юношу поверх края бокала, потом сделал большой глоток. «Том, я знаю, ты сказал, что между нами все кончено, но мне нужно было вырваться от этих баб». Только об одном и говорят, что мужья их где-то далеко, да намеки всякие делают. Том поперхнулся вином, и Ранд похлопал его по спине. Когда пьешь, нельзя торопиться, а то кое-что иногда идет не в то горло. Том, они думают, будто я с Бартоносом что-то замышляю, или, может, с Галдрианом. И, по-моему, если я скажу им, что ничего подобного у меня и в мыслях нет, они не поверят. Просто нужен был предлог отвязаться от них. Согнутым пальцем Том пригладил длинные усы и посмотрел через всю комнату на трех женщин. Они по-прежнему стояли вместе, наблюдая за Рандом и Менестрелем. К этих трех я узнаю, парень. Одна Брюаня Таборвин преподала бы тебе такой урок, который раз в жизни стоит пройти каждому мужчине, если он выживет после этого обучения. Тревожишься за их мужей? Это мне нравится, парень. И вдруг глаза Тома стали колючими. Ты говорил мне, что свободен от Айседой, а половина сегодняшних разговоров тут о том, что андорский лорд заявился без предупреждения, да еще с Айседой заодно. Бартонес и Галдриан. На этот раз ты позволил-таки Белой башне засунуть себя на горячую сковородку? Она приехала только вчера, Том. И как только Рок будет в безопасности, я опять от них освобожусь. Я хочу быть уверен, что все с Рогом будет хорошо». «Ты говоришь так, будто сейчас с ним что-то неладно», — медленно произнес Том. «Раньше ты не так говорил». «Том, его похитили приспешники тьмы. Они принесли его сюда. Бартонес, один из них». Со стороны казалось, что Том изучает свое вино, но взгляд его обежал всех вокруг, проверяя, нет ли кого настолько близко, чтобы услышать их разговор? Искоса за менестрелем и Рандом наблюдали не только те три женщины, но и многие другие, причем всем своим видом стараясь показать, что заняты беседой. Но каждая группа сохраняла свою обособленность и взаимную дистанцию. Тем не менее Том понизил голос. «Говорить такое опасно, если это неправда». И еще опаснее, если наоборот. Подобное обвинение против самого могущественного в королевстве человека значит рок у него. Видимо, вновь ты ищешь моей помощи теперь, когда еще раз впутался в историю с Белой башней. Нет. Рант решил, что Том прав, пусть даже менестрель и не знает почему. Больше никого нельзя втягивать в свои беды. Нет, я просто хотел отвязаться от тех женщин. Менестрель дунул в усы, уступил. Так, ну да, ну ладно. Когда я помог тебе в последний раз, то заработал хромоту, а ты, похоже, опять позволил посадить себя на веревочки Тарвалана. На сей раз выпутываться тебе придется самому, — говорил он таким тоном, словно убеждал самого себя. «Да, Том, самому. Как только Рок будет в безопасности, и Мэтт вернет тот проклятый кинжал. Мэтт, Хури, ну где же вы?» Словно откликнувшись на мысленный зов, в зале появился Хурин. Взгляд его ищуще скользил по лордам и леди. Те смотрели сквозь него, слуг пока те не понадобятся, для них не существовало. Когда нюхач заметил Ранда и Тома, то двинулся к ним, лавируя между небольшими группами благородных, и, приблизившись, поклонился Ранду. «Милорд, меня послали сказать вам, ваш слуга упал и вывихнул колено. Насколько с ним худо, милорд, я не знаю». Какое-то время Ранд непонимающе смотрел на него, потом сообразил, отдавая себе отчет в том, что сейчас все взоры устремлены на него. Он громко, чтобы слышали рядом находящиеся знатные гости, сказал: «Вот неуклюжий олух! Что толку мне от него, коли он ходить не может? Думаю, мне стоит посмотреть, как сильно он расшибся». Похоже, сказанное оказалось уместным и верным. Хурин с облегченным видом опять поклонился и чуть менее напряженно сказал: «Как милорду будет угодно? Не соблаговолит ли милорд последовать за мной?» «В лорда ты играешь очень хорошо», — тихонько произнес Том. «Но запомни, кайрианцы могут играть в Дайс Деймор, но первое место в великой игре у Белой башни. Будь осторожен, парень». Окинув благородных взглядом из-под лобья, менестрель поставил опустевший бокал на поднос проходящего мимо слуги и, перебирая струны арфы, прошествовал в сторонку. Чуть погодя, он начал декламировать «Добрую жену Милли и торговца шелком». «Веди, человек», — сказал Ранд Хурину, чувствуя себя круглым идиотом. Выходя следом за нюхачом из зала, он спиной ощущал устремленные на него взоры.